так как хочу лишь заплатить добром за добро. Он махнул рукой, давая понять, что хочет прекратить разговор. Возможно, что мистер Воун звонил нам из дома перед смертью. Только возможно. Когда я позвонил ему домой спустя полчаса после нашего разговора, мне сказали, что он недавно ушел. По-видимому, со мной разговаривала горничная. Где он живет? Восточная 77-я улица, между 5-й авеню и Мэдисон-авеню. Предположительно, со своими родителями. В телефонной книге указано, что телефон принадлежит миссис Самуэль Воун. Нам нужно узнать все, что он вчера делал до телефонного звонка и после. Конечно, надо. Как ты думаешь действовать? Расспрашивать людей? Рутина. Если вы хотите ускорить дело и готовы истратить некоторую сумму, призовите на помощь Саула, Фреда и Орри. Скажу только, что у всех, кого они станут расспрашивать, будет готов ответ, так как они уже давали его полиции. «Невыносимо!» — проворчал он. «Да, сэр. Может быть, лучше просто сидеть здесь и гадать, у кого собирался Воун что-то выяснить. Я только и размышлял об этом в такси по дороге домой». «Ну и что?» Состояние, в котором он находился во вторник утром, когда ушел отсюда, было таково, что он должен был немедленно отправиться домой и завалиться спать. К часу дня он уже наверняка храпел вовсю. Он сказал, что проснулся в 6 часов утра, то есть имел весь день впереди, и нет никаких сомнений, что он уже успел кого-то повидать до того, как позвонил мне. Он сказал, что позже у него, возможно, появится нечто важное, о чем он мне сообщит. Он бы не сказал этого, особенно слово «важное», если бы у него просто возникла какая-нибудь дурацкая идея. Он хотел что-то выяснить, что он видел или слышал. Удовлетворительно? Да, но ты не сдвинулся с места. Сейчас сдвинусь. Кто или что? Вот в чем вопрос. Что мучило его, когда он проснулся? Долли Брук больше не тревожила его совесть, и теперь два вопроса грызли его. Кто убил Сюзанну, и была ли она эмоционально увлечена? Это его слова. Данбаром Уиплом или нет? Что касается первого вопроса, он считал возможным, даже вероятным, что Сюзанну убила Долли Брук. Но над разрешением этого корпят другие люди. Следовательно, по-настоящему его мучил другой вопрос, и он хотел получить на него ответ. Итак, продолжал я ораторствовать, куда он мог направиться? Парень он простой, прямолинейный, откровенный, и мог бы пойти прямехонько к Данбару Уиплу. Но тот сидит за решеткой. Идти к Долли Брук ему не имело никакого смысла. Он знал все, что она могла ему сказать. Он не знал только, она ли убила Сюзанну. Перед ним были еще две возможности. Отец и мать Уипла или Комитет защиты гражданских прав. Именно туда он и отправился. К Уиплам, в КЗГП или же и туда, и туда. Советую вам позвонить Уиплу, и если он ответит отрицательно, я съезжу в КЗГП и узнаю у Моуд Джордан, в котором часу Питер Воун был у них вчера. Плечи Вульфа приподнялись на 1/8 дюйма и вновь опустились. Но это не принесет никакого вреда. Даже если... Раздался звонок. Я вышел в прихожую взглянуть, кто это к нам пришел, и тут же повернулся к Вульфу. Уипл. Это была приятная прогулка, 12 этих шагов. Я был совершенно уверен, что сполна возместил те 2 часа, которые зря потратил на Долли Брук. Что еще могло привести сюда Поула Уипла в середине рабочего дня? Я открыл дверь и боюсь, что слегка переборщил, помогая ему снять пальто. Я провел его в контору. И надеюсь, что на моем лице не играла самодовольная улыбка, когда я придвинул ему красное кресло. Он сказал Вульфу, что пришел сам, не желая звонить по телефону, так как должен сообщить нечто такое, что может принести неприятности людям, вовсе их не заслужившим. Вульф спросил, кому именно? И Уипл поднял руку, чтобы поправить очки. Очки удивительно полезны в этом отношении. Они извиняют человека, отводящего в сторону глаза, а также дают ему несколько секунд на то, чтобы прийти в себя и найти нужные слова.